Глава 4. Зайка. «Добрый день. Администратор встречает меня выразительной улыбкой. Как там ее зовут? Аллочка?» «Здравствуйте». Тоже улыбаюсь. Сердце гремит. Я впервые пришла в салон такого уровня, как клиентка. Даже не просто клиентка, а родственница хозяйки. И мне впервые так улыбаются. Будто я как минимум модель и по совместительству депутат городской думы. Это бодрит. Это охренеть, как приятно. Настолько, что у меня колет подушечки пальцев и перехватывает дыхание. Я чувствую дичайшее удовлетворение. Наконец-таки все так, как и должно быть. Все на своих местах. Мне даже не хочется изображать овцу. Хочется просто кайфовать и наслаждаться тем, что с меня готовы сдувать пылинки и обслуживать по самому высшему разряду. «Я к Дианочке», — перевешиваю сумку на сгиб локтя. «Мила мне очень ее рекомендовала». «Вам очень повезло», — мурлыкает Алла. «У нее обычно очень плотная запись, но именно сегодня одна клиентка заболела и отменила запись». «Знаю. Я утром подслушала разговор Милы. Все сложилось крайне удачно. Какая-то из ее подруженцы сломала ногу и не смогла прийти. Звезды явно на моей стороне». «Прекрасно». Мы с ней проходим в зал. Тут светло, вкусно пахнет дорогими средствами для волос. Кругом зеркала и кожаная мебель для отдыха. Аллочка ведет меня в самый дальний угол, туда, где в кресле в ожидании клиентки сидит девушка, немногим старше меня. Выразительно покашливает Алла, и девушка тут же вскакивает на ноги, как хорошо выдрессированная собачка. «Добрый день». «Это Зоя», — представляет меня администраторша, голосом выделяя мое имя. «Близкая родственница нашей Милы Дмитриевны». «Да-да, очень близкая, поэтому будьте добры обслуживать по высшему классу». «Очень рада познакомиться. Меня зовут Диана». Она поворачивает кресло, приглашая присесть. «Спасибо, вы так любезны». «Я просто тащусь. Мне в кайф то, как меня обслуживают. То, что могу смотреть на них по-королевски снисходительно и одаривать милостливыми улыбками. Кажется, я была рождена для этого». «Может быть, кофе, чай?» предлагает Алла, в то время как мастер укрывает меня накидкой. «Буду признательна». Любезничаю, а самой душа от ликования заходится. Вот это сервис. «Это вам не в нашей парикмахерской на улице Бубликова. Там, как войдешь, в нос бьет запах аммиака, аж глаза режет. В крохотном зале 5 кресел так близко, что сосед может смотреть в твое зеркало. А парикмахерши встречают с таким выражением лица, будто ты у них деньги украл». Диана запускает пальцы в мою шевелюру, перебирает пряди, ощупывает кожу головы. «У вас очень пересушены волосы, просто кошмар какой-то». Улыбку держит, но под ребрами колет. Простое замечание откидывает мою самооценку на несколько ступеней ниже. Вспоминаю, что все это фарс, игра, не моя жизнь, не мой салон. Пока. Прежний стилист был не в себе, когда это сотворил. Я его прогнала и оставила разгромные отзывы. Скованно улыбаюсь. Теперь вынуждена работать в обычной цирюльне. Кое-как выкрутилась. Диана верит и сочувственно качает головой. Ужасно, конечно. От таких мастеров надо держаться подальше, если не хочешь потом исправлять последствия. Вы правы. Поэтому я к вам и пришла. Мила рекомендовала вас как прекрасного специалиста. Лесть всегда действует безотказно. Девчонка краснеет, растекается в счастливой улыбке. «Спасибо. Так приятно это слышать. Надеюсь, я вас не разочарую». «Да, детка, не разочаруй». «Какие будут пожелания?» «Хочу так же, как у Милы». «Один в один?» — удивляется она. «Да. Мы с ней так близки, что хотим быть похожи, словно две капли воды». Даже если Диана и удивляется такому ответу, то вида не подает. «Все сделаю». «Я балдею от каждой секунды, проведенной в салоне». Кофе, интересные разговоры, нежные руки мастера. Я никогда не чувствовала себя так прекрасно. И, просматривая страницы дорогих модных журналов, легко представляла себя на месте этих моделей. Все готово. Диана разворачивает меня спиной к зеркалу, в руки дает еще одно небольшое в кожаной оплетке. Смотрите. Вместо этих дурацких белых локонов у меня по спине рассыпается шоколадный водопад. Волосы блестят так, словно их покрыли алмазной крошкой, и мягкие настолько, что скользят по пальцам, как шелк. И да, они точно такие же, как у Милы. Даже длина такая же и линия среза. «О, боже мой! Надеюсь, это означает, что вам нравится». «Я в восторге! Вы и правда волшебница!» Диана зарделась от удовольствия. «Спасибо, пойдемте, я вас провожу». Мы выходим к ресепшн, пока я кручусь перед зеркалом, не в силах оторваться от своего нового отражения. Диана что-то говорит администратору, потом прощается со мной и возвращается в зал. «У вас с Милой Дмитриевной договоренность по оплате?» Когда речь заходит про деньги, я напрягаюсь. Краем глаза вижу бланк суммы, от которой волосы дыбом встают. «Это я вот столько должна отвалить?» «Как бы не так! С какого хрена я вообще должна что-то платить в салоне, принадлежащем родной тетке? Перебьются!» «Да, она сказала, чтобы вы записали...» Блеф чистой воды, но Алла не удивлена. Она спокойно кивает и делает пометку в программе. «Спасибо, что выбрали нас». «Вам спасибо». Улыбаюсь во весь рот. Выхожу на улицу в таком прекрасном настроении, что хочется смеяться в голос. Я стою на шаг ближе к осуществлению своей мечты. «Ну как тебе?» С едва сдерживаемым ликованием отправляю Миле фотографию своей новой шевелюры. «Любуйся, дорогая тетушка, теперь я выгляжу покруче тебя». Я настолько балдею от своего нового образа, что останавливаюсь возле каждой витрины и рассматриваю свое отражение. Пряди тяжелые, прямые, без пушка и дешевых кудрей. Роскошь в чистом виде. Ловлю на себе завистливые взгляды куриц, идущих навстречу. «Да-да, смотрите, я охрененная, и это только начало». Я в восторге. И мужики, попадающиеся на пути, кажется, тоже. Со мной пытаются познакомиться какие-то малолетки, но я прохожу мимо, даже не замечая. Такого добра мне не надо, не мой уровень. В кафе, куда захожу, чтобы выпить кружечку кофе, получаю в качестве комплимента от посетителя самый дорогой десерт. А когда иду по улице, рядом притормаживает шикарная тачка. Окно опускается, и мужчина лет 40-45 предлагает подвезти. Я отказываюсь. Все это не для каких-то левых дядек, а для Зотова. Пусть видит, что я не хуже Милы, лучше, пусть сравнит. Ощущение собственной, хоть и маленькой, но победы дурманит. Я чувствую себя королевой мира, и что мне все по плечу. И ждет меня то самое будущее, о котором я мечтала все эти годы. От Милы прилетает ответ. Красотка. Да-да, красотка, на фоне которой ты будешь как блеклая мышь. Смеюсь и шлю ей смайлик, поцелуйчик, как символ предательства. Эта дура присылает мне в ответ сердечко. Мне так смешно, что не могу сдержать улыбки. Правда, она быстро гаснет, потому что звонит мамаша. Проигнорировать ее я не могу. И так вчера ей не звонила, хотя обещала. Поэтому, скрипя сердце, отвечаю. «Да, мам». «Как дела?» У нее, как всегда, усталый голос. Наверняка с самого утра копалась на огороде. Пропалывала бесконечные грядки, пекла пироги и попутно драила нашу халупу. Нет, мы не жили в развалине, хороший крепкий дом. Получше даже, чем у многих соседей, но на фоне Милкиного жилища он казался землянкой. И я не хочу туда возвращаться. Все хорошо. Напускаю побольше тепла в голос. Только мама — это вам не бестолковая Мила. Мне никогда не удавалось обманывать ее. Я искренне рада, что сейчас она за сотни километров от нас и не путается под ногами. Ей бы взгляда хватило, чтобы прочитать все мои замыслы. «Напакостила?» — спрашивает подозрительно, тут же заставляя меня нервничать. «Нет!» «Зайка, а ну признавайся! Чего опять натворила?» «Знаю, что не отвяжется, поэтому признаюсь меньшим из зол». «Мам, я покрасилась!» Она ахает в трубку. «С ума сошла! Ты же недавно красилась! Испортишь волосы, останешься лысая!» «Нет, ты что? Я, наоборот, их восстановила! Ты права была, когда говорила, что не надо в белый краситься! Прости, я не слушала, дурочка!» Раскаяние — это единственное, что может сбить ее с толку. «Да?» «Не знаю, что сказать. Мила, что ли, мозги вправила?» «Да». «Тогда ладно». Мама относится к своей младшей сестре как к самой умной девочке на свете, которая разбирается во всем. И меня это всегда чертовски бесило. Вот и сейчас раздражение моментально вспыхивает выше небес. Хочется заорать в трубку, что ее драгоценная Мила просто дура, которая не видит дальше собственного носа. Но кое-как себя перебарываю. Сейчас фотку пришлю, посмотришь. Не надо. На самом деле, мать у меня старомодная, как мамонт. Вроде не старая еще, а всякими мессенджерами пользуется с неохотой. Про соцсети вообще молчу. Ты не хочешь на меня посмотреть? Через несколько дней дома будешь, там и посмотрю. При упоминании о том, что мое время подходит к концу, досадливо скреплю зубами. Хрен вам всем, не вернусь. Мое место здесь. После разговора с мамой я звоню Миле. «Привет, красотка!» Тут же откликается она. Меня сразу распирает от гордости. «Да, я красотка!» На ходу подмигиваю очередному самцу, потерявшему дар речи. Чувствую, как он провожает меня жадным взглядом и кайфую. Настроение поднимается. И осадок после разговора с матерью становится не таким уж горьким. «Мил, у меня занятия отменились. Преподаватель обещал, что во второй половине дня будем работать, а сам не пришел». Жалуюсь любимой тетушке. «Вот гад!» «Не ругайся. Наверное, он очень сильно занят и просто забыл. У него вообще отпуск, а он вынужден таскаться на встречи со мной». «Все равно так нельзя», — негодует она. «Тем более он сам тебя выдернул. Могла спокойно отдыхать дома». «Нет уж, к черту такой отдых. Ничего страшного. Я только не знаю, что мне делать. Подруга моя, у которой я в первый день отсиживалась, сегодня на дежурстве. Она уехала в большой город 2 года назад, не поступила на очный, поэтому теперь учится на заочке, подрабатывает санитаркой». «Черт, у нас 2-й день проверки, я никак не могу уйти». «Я могу погулять. Правда, дождь собирается». Хмурые тучи, затянувшие небо, как нельзя кстати. «Какая гулянка?» — возражает Мила. «Давай так. Я сейчас тебе вызову такси, приедешь ко мне. Я тебе дам ключи от дома, а сама попытаюсь закончить пораньше». «Хорошо. Я сама покладистость». Через 15 минут за мной приезжает иномарка и везет меня в офис к Миле. Мне жуть, как интересно посмотреть, чем еще она занимается. Но тетка не настроена на экскурсию и пустую болтовню. У нее проверка, поэтому она с дикими извинениями отдает мне ключи и отправляет домой. Не то чтобы я сильно расстроилась, наоборот. Горю от дикого предвкушения и, едва переступив порог тихого дома, чувствую, как распирает в груди. Я здесь одна и чувствую себя хозяйкой. Раскинув руки в стороны, кружусь посреди гостиной и смеюсь во весь голос. Это все будет моим. Каждая мелочь, которую так любовно покупала Мила, в итоге перейдет мне. Брожу по дому, заглядывая в каждый уголок. Открываю шкафы, листаю какие-то папки, копаюсь в барахле. Потом поднимаюсь наверх. Захожу в гардеробную, жадно вдыхая аромат дорогих вещей и роскоши. Веду пальцами по одежде. Вытаскиваю одно, другое, третье. Что-то просто прикладываю к себе, что-то примеряю по-настоящему. И кажется, будто каждая вещь создана для меня. Я чувствую себя роскошной. Потом выдвигаю большой ящичек, в котором Мила хранит белье. Вот это же нифига себе! Трусы и бюстики разложены по маленьким пластиковым ячейкам. Тут целая коллекция. У Зотовой нет в арсенале трикотажных труселей с дурацкими котиками. Только шелк и благородное кружево, такое мягкое на ощупь, что не могу отказать себе в удовольствии и вытягиваю один комплект. Надеваю, а руки дрожат от диких ощущений. Подхожу к зеркалу и не могу отвести взгляда от своего отражения. Это просто секс в концентрированном виде. Молочная кожа, черное кружево, не вульгарное и настолько чувственное, что кружит голову. Провожу ладонями по плоскому животу. Глажу бедра, сжимая чувствительную грудь. Дыхание срывается в хлам. Перехожу на ту сторону, где в строгом порядке висят вещи Вадима. Вытаскиваю одну из рубашек, хранящую легкий намек на аромат его туалетной воды. Накидываю ее на голое тело, из губ срывается стон. А глаза сами прикрываются от блаженства. Как в тумане, я иду в их спальню и опускаюсь на широкую кровать. Закрываю глаза, представляя его. Прикасаюсь к себе, и в этот раз ощущения такие яркие и острые, что мне хватает буквально пары минут, чтобы сорваться в пропасть. Сминая покрывало в кулаке, выгибаюсь, теряясь в неземных ощущениях, и стану его имя. Потом обессиленно падаю и, продышавшись, смеюсь. Мне так хорошо. Тянусь к тумбочке с теткиной стороны, хочу посмотреть, какие секретики она прячет. И в этот момент слышу скрип открывающихся ворот. Моментально подлетаю к окну и вижу, как вишневая иномарка медленно вплывает во двор. «Боже, Мила!» Покой хрен приперлась, весь кайф обломала. Пока она паркуется, я вихрем ношусь, убирая следы своего присутствия. Расправляю покрывало, на котором минуту назад извивалась от страсти. Заскакиваю в гардеробную, вешаю на место рубашку Вадима и с хлопком задвигаю ящик с ячейками. Потом сбегаю к себе. Снять чужое белье у меня просто нет времени, поэтому прямо поверх него натягиваю домашнюю одежду. Хватаю книгу, несусь вниз и падаю в кресло. Сердце ходит ходуном, руки трясутся, от адреналина так бомбит, что не могу нормально сидеть. Сжимаю колени, пытаясь погасить нервы, но становится только хуже. Поэтому хватаю плед и накидываю его на себя. А еще через 3 секунды дверь открывается. А вот и я. С порога улыбается Мила, не подозревая, что на мне ее трусы. Этот комплект я ей не отдам, он мой. Трофей, который я заслужила. Первый из многих.